Глава третья. Горькая память прошлого. Поднимаясь на крыльцо главного корпуса, полковник весело насвистывал, а у самых дверей круто развернулся, обращаясь к молчаливой спутнице. «А, кстати, Маш, ты знаешь первое правило рукопашного боя?» «Нет, конечно», — удивленно ответила та. «И какое же?» «Первое правило рукопашного боя, Маша, это бросить в противника гранату», усмехнулся Коротков сознанием дела. В своем кабинете он усадил девушку к окну, набрал номер на спутниковом телефоне и вопросительно прищурился. «Ну что, готова общаться с воскресшим другом?» «Готова», — тяжело вздохнула Маша. «Звоните уже». Алексей Викторович нажал кнопку вызова, передал ей трубку и уселся на свое рабочее место, открывая ноутбук. «Мог бы и выйти из деликатных побуждений, оставить меня одну», с некоторым раздражением подумала она, полностью отворачиваясь к окну. В трубке долго раздавались гудки, а потом хрипловатый заспанный голос грубо спросил: «Кто еще? Чего надо?» Немного замявшись, она тихо ответила: «Маша». «Вадим, это я, Маша». На другом конце связи долго молчали. Потом в трубке раздалось недовольное сопение. «Кто? Какая Маша?» «А, Маша, солнце, это ты? Вот дела. А мне сказали, ты уехала в глушь горе свое забывать. А я-то жив, представляешь? Когда вернешься, солнце, я же соскучился». Она вдруг почувствовала, как быстро-быстро забилось сердце при столь знакомых интонациях. Еще полгода назад она была очень близка с этим мужчиной, ждала от него дитя, потом похоронила в душе и честно оплакала. Но вот благодаря какому-то чуду может снова слышать родной голос. Неуловимая иллюзия их прежней нежности вдруг спазмом сжала ей горло. Перед глазами поплыли воспоминания лучших дней, проведенных в квартире с золотистыми обоями. «Вадим, как хорошо, что тебя спасли. Это неописуемое счастье. А наш ребеночек?» «Да, я все знаю. Мне Танюха рассказала, что у тебя выкидыш или что-то такое случилось. Но ты же расстроилась за меня, ясно? Да не переживай, солнце, это все к лучшему». «К лучшему? Почему ты так говоришь?» — переспросила она, до боли впиваясь ногтями в ладонь. Но Вадим снова перебил: «Я тут всю жизнь свою передумал заново, Маш. Жизнь-то одна, оказывается, и надо все успевать по полной программе. Я жениться тебе еще обещал, помнишь? Медовый месяц на море. Но ты прости, я сейчас не готов. У меня был такой шок, Маш, ты представить себе не можешь, в какое дерьмо я влип. Это был ад, отвечаю. Я не знаю, когда отойду, мне нужно время. И ты мне нужна, солнце. Приезжай скорее». «Вадим, я не приеду». «Что за работу ты там нашла? Бросай все, у меня есть деньги. Съездим, отдохнем в Египте или в Турцию махнем. Я тебя жду». «Я не приеду, Вадим, я говорю серьезно. Мы больше не вместе. Я встретила другого человека, так получилось». «Это еще шутка? Ты меня разыграть хочешь, подразнить? Ты мне нужна здесь и сейчас. Я не могу без тебя вылечиться, я вообще...» Маша глубоко вздохнула, пытаясь совладать с нахлынувшим раздражением. Нужна ему как пластырь на больное место, как послушная сиделка. «Вадим, когда ты приехал в город?» «Месяц назад, а что такое?» — пробубнил он, недовольный, что его перебили. «Ну ведь ты как-то обходился без меня этот месяц?» «Да брось, солнце. Я просто пил, шатался по барам, обнимался с маман. Она неделю вообще никуда не отпускала меня. У порога лежала, рвала душу. Потом мне нужно было расслабиться. Не сердись, зайка, мы все наверстаем. Так когда приедешь ко мне?» Внезапно ей стало нестерпимо противно слушать его заплетающуюся речь. Он или с глубокого похмелья, или обкурен. трубке вдруг что-то зашуршало, и Маша отчетливо услышала женское хихиканье. Парень был явно не один. Осознание этого факта помогло говорить жестче, без лишних сантиментов. «Вадим, я не приеду. Я люблю другого мужчину и собираюсь выйти за него замуж. Ты меня слышишь? Между нами больше ничего нет. Я желаю тебе удачи и всяческих благ в твоей жизни. Вадим, это все». «Стой, стой. Это ты сейчас серьезно? Черт, как быстро ты меня заменила, зайка. Ах, что ты скромница моя. Когда ж ты успела? Годик даже не могла бы мне потасковать. Этот твой новый, он хоть кто?» «Лесник. У него домик в лесу и пчелы». «К родным корням потянуло, значит? Домик в деревне захотела? Курочек, теляток? Да вы...» Маша поморщилась, выслушав порцию отборного мата. «Да, меня мама всегда предупреждала. Деревня ты есть, деревней и останешься. Самое место тебе в лесу. Ну, прощай, Маша. Удачи тебе с лесником». «Прощай, Вадим, прощай». Вот так и сваливается камень с души. И сразу дышать стало легче. Маша отвернулась от окна и изумленно уставилась на Брока, стоящего у дверей. Потом перевела взгляд на Короткова, тот сидел, упираясь в стол локтями, уложив подбородок на сложенные ладони. Выглядел полковник весьма довольным, а вот Брок был напряжен и хмур. «Вадим, это кто?» — резко спросил он. «Парень ее бывший», — пояснил Коротков. «Его объявили погибшим, а он в плену находился. Освободили наши доблестные войска, вернули к мамочке под крыло. Ничего, очухается, ранение у него несерьезное. Скорее, крыша едет немного. Ну да, это скоро пройдет. Он воробей-то уже стрельный, не пацан сопливый, справится как-нибудь». Маша сердито хмыкнула, бросая телефон и трубку на стол. «Я и сама могла бы рассказать». «Ой, простите, вырвалось как-то. Ты меня знаешь, еще тот болтун. Ну, теперь-то все уладилось». Брок бесцеремонно двинулся к Маше с явным желанием схватить за плечи. «Если бы не наш ребенок, ты бы к нему вернулась?» «Нет, ни за что. А ребенка... ребенка может и не быть». Теперь Брок еще больше нахмурился, во взгляде его появилось затравленное выражение. «Как это? Почему?» Маша попыталась улыбнуться дрожащими губами. «Меня сейчас Лиза обследовала. Сказала, что у нашего маленького сердечко слабо стучит. Наверное, не выдержит. Будем ждать еще неделю. Если станет хуже, то...» «То что тогда?» «Мне придется уехать в город на операцию». Маша удивлялась безразличию своего голоса, словно в ней не осталось никаких эмоций. «И сюда ты уже не вернешься?» — тихо спросил Брок, наморщив лоб. Маша помедлила с ответом, беспомощно потирая руки. «Я вернусь. Мне больше некуда возвращаться. Мой дом там, где ты?» Коротков выбрался из-за стола и колобком подкатился к окну, которое почти закрывала массивная фигура медведя. «Ну ты же все слышал с самого начала. Я и не сомневался даже, что она выберет тебя. Этот Рязанов та еще сволочь. Я тут навел кое-какие справки. Вместо того, чтобы невесту пропавшую искать, он, видите ли, стресс снимал. В кабаках да в борделях. Не хотел говорить, да пусть уж Маша знает». «Гадость все это. Какая гадость! Брок, пойдем домой, пожалуйста!» — взмолилась она, едва удерживая рвущийся из груди вопль, но, коснувшись горячей руки мужа, тотчас отпрянула назад и выбежала из кабинета. Ее душили слезы отчаяния перед тем, что может ожидать впереди. «Как мне прожить 7 дней до следующего вторника? Как есть, спать, просыпаться, говорить, молчать, осознавать себя, зная, что внутри, может быть, в это самое мгновение погибает крохотная, едва зародившаяся жизнь? Есть ли надежда? Стоит ли вообще надеяться? Может, Лучше сразу смириться с поражением и просто ждать финала. А что потом, после? Как перешагнуть через все неудачи и жить снова? Снова чего-то ждать, надеяться, улыбаться, занимать себя какими-то делами? Будет ли еще радость, способная перечеркнуть эту боль, уложить на дно памяти это отчаяние? Вернувшись домой, Маша попыталась занять себя хозяйственными хлопотами, затеяла уборку, начала пересаживать в садовый горшок папоротник, принесенный с лесной опушки. Брок некоторое время молча наблюдал за ней, а потом решительно усадил на диван рядом с собой. «Давай уже поговорим. Невыносимо тебя такой потерянной видеть. Я хочу взять на себя твою тяжесть. Поделись. Расскажи все, что думаешь. Что сейчас у тебя в голове происходит? Ты ведь не одна. Мы вместе. Значит, это наша общая боль, и мы ее честно разделим. Но я ведь мужчина, и могу взять на себя больше плохого, лишь бы тебе стало легче». Она поцеловала Брока в щеку, потом обняла, доверчиво прижавшись к нему. «Знаешь, что самое горькое? Как только я сталкиваюсь с проблемой, как только чувствую в душе или в теле сильную боль, мне хочется сбежать от себя, исчезнуть, перестать быть, чтобы вообще ничего не ощущать. Наверное, это же неправильно. Это трусость». «Да ты самая смелая девчонка на земле». «Нет, нет, нет, ты дослушай. Сейчас меня снова манит уснуть и не проснуться, лишь бы не переживать заново новое горе. Умом-то я понимаю, что надо бороться, надо жить дальше, но руки опускаются. Ты гораздо сильнее меня. Ты через многое прошел и не сломался. Мне стыдно быть такой слабой рядом с тобой. Я боюсь тебя разочаровать. Я всегда всех разочаровываю. У меня ничего не получается. Но жалости твоей я не хочу. Стыдно. Стыдно знать, что тебя любят из жалости». Он раздосадованно заворчал, покачивая головой. «Ты не жалкая и не слабая. Я понимаю все, что ты чувствуешь сейчас, я это испытал. Рассказать тебе, как я смог дожить до встречи с тобой? После всего, что они со мной сделали, о чем в мерзких подробностях многократно говорили мне после. Хочешь знать, что мне помогло?» «Хочу». «А все просто, Маша. Я убедил себя, что уже мертв. В это и правда было легко поверить. Просто однажды, очень давно, я почти умер». Брок жадно втянул ноздрями дух вечернего бора и глухо продолжил. «Мы бежали по горевшему полю, и сверху нас поливали бомбами. Я потерял из виду Витька, моего друга, мы жили с ним по соседству, дружили с детства. Нас и призвали-то в один день. И бежали мы тогда рядом. А потом небо и земля поменялись местами. Все перевернулось, и я не мог дышать. Когда очнулся, пополз, свалился в воронку и там увидел Витька. У него не было ног. Вообще, ниже пояса ничего не было. Он смотрел на меня и шевелил руками, загребая комковатую глину. Я и сейчас вижу, как шевелятся его губы, будто он хочет что-то сказать, и это невероятно важно. Я наклоняюсь ближе, и его кровь заливает мне сапоги. А вокруг свистит тишина. Я больше ничего не слышу, только как свистит тишина, и это длится долго. Бесконечно долго. И я больше не могу двигаться, только смотрю вокруг, и вдруг вижу людей, одетых в черное. Они сгрудились на насыпи и смотрят на нас, дергая стволами автоматов из стороны в сторону. А за их спинами языки пламени и смрадный дым. И тогда я понял, что умер в этой воронке рядом с Витьком. Я никогда не верил в Бога и в то, что у нас есть душа, но в тот миг мне показалось, что жизнь вылетела из меня и болталась рядом, словно воздушный шарик на тонкой ниточке. Потом меня вытащили из ямы, повели дальше, что-то делали со мной, а моя жизнь, душа, летела следом, не умея отцепиться. И я не знал, как помочь ей, как ее отпустить. И так продолжалось все то время, что я был у них. Иногда словно себя со стороны видел, мне ставили уколы, опускали в ледяную воду, обертывали голову резиновым жгутом. Я даже почти не ощущал боли, ведь мертвым не может быть больно. И так продолжалось до тех пор, пока ты не позвала меня. Пока я не прикоснулся к тебе и снова не стал живым. Только тогда что-то невесомое и незримое вернулось в меня. Может, та самая человеческая душа? Что я был без нее, Маша? Что бы я был без тебя? Она слушала Брока, затаив дыхание. Собственные беды казались пустяками по сравнению с тем ужасом, что пережил человек на войне. А он продолжал говорить. «Ты легко все это умеешь объяснить. Ты так хорошо говоришь о Боге. Я хочу верить тебе, Маша. Я хочу верить в твоего Бога. В того Бога, который — любовь. И пусть мы, маленькие люди, не можем понять всех его поступков или его бездействия. Главное это знать, что он любит нас, что мы для него важны, какими бы ни были. И не как рабы, а как его дети. Даже самые жалкие и никудышные, но мы его дети, и он любит всех нас. Пусть не всегда может спасти и помочь. Помогать себе мы должны сами. Верить в Бога и сами строить свою жизнь, и даже помочь ему, если будет нужно. Маше показалось, что клешни страха медленно отпускают ее измученный разум, и подняла мокрое от слез лицо к Броку. Я вспомнила. Когда мне становилось плохо раньше, когда впереди вставали трудности, я всегда говорила, что это ерунда по сравнению с тем, что вынесли люди на войне. Как можем мы, живя в мирное время, ныть и жаловаться, что не хватает чего-то? Ведь самое главное, что нужно людям, это мир и свобода. Послушай, мы с тобой живы. У нас целые руки, ноги, есть на плечах голова. Над нами не воют снаряды, нам не надо прятаться в норы и дрожать от страха за своих родных. У меня есть ты, и я есть у тебя. Вот что самое главное. Мы вместе. У нас есть завтра. Значит, еще можно барахтаться потихоньку. Она рассмеялась, одной рукой вытирая слезы, а другой снова обнимая Брока. И он крепко прижал ее к себе, быстро-быстро целуя щеку, висок, краешек губ. Я думал, что не умею плакать. Мужчинам плакать не положено. Но когда ты так говоришь... Мне кажется, что ты сильнее и храбрее меня, и только ты можешь уберечь от всех невзгод. Такая маленькая, нежная, одна способна меня спасти. Моя жизнь в твоих руках. Не забывай никогда. В моем сердце. Маша провела кончиками пальцев по колючей щеке Брока, слушая его тихое признание. «Видишь, я плачу сейчас, как ребенок. С тобой я снова ребенок. Снова могу расти, начинать все сначала. Только будь рядом, поддержи меня. Помоги научиться жить заново». «Главное, мы вместе», — повторяла Маша, словно заклинание. «Главное, на нашей земле мир. И я еще обязательно рожу тебе медвежонка. Каким бы он ни был, я буду любить его, потому что он будет частью тебя». «Будем любить его вместе», — уверенно подтвердил Брок. Ближе к вечеру Русановых навестила Лиза. Тогда Брок решил оставить подруг, полагая, что им нужно будет поговорить наедине. Около часа он бродил в лесу неподалеку от коттеджа, внимательно разглядывал стволы деревьев, принюхивался к тончайшим запахам прелой хвои, мшистых коряк, грибных пней, изучал невидимые обычному человеческому глазу тропки лесных животных. Своими исследованиями он остался весьма недоволен, и, встречая мужа с прогулки, Маша сразу заметила суровое выражение на его лице. «Что-то случилось?» «Пока ничего. Только мне не нравится, что белобрысы шатается возле нашего дома». «Какой еще белобрысы?» Она почему-то вдруг подумала о волчонке. Будто угадав ее мысли, Брок проворчал. «На этот раз большой кот. Странно, что ему здесь понадобилось. Он никогда раньше не появлялся так близко». Вот теперь-то женщины, понимающе переглянулись между собой. «Может, он хочет встретиться с Лизой?» — вслух начала размышлять Маша. «Разве они знакомы?» — искренне удивился Брок и вдруг удивленно распахнул глаза. Доктор Морозова заметно покраснела. Заметив повышенный интерес медведя, Лиза поспешила объяснить. «Мы здесь виделись в лесу, когда застряла наша машина, и я решила прогуляться пешком. Оказалось, не самая хорошая идея». «Он что, приставал к тебе?» — грозно спросил Брок, упираясь ладонями в бока, как обычно поступал перед серьезным разговором, или настраиваясь на крупную ссору. Маша забеспокоилась, нарочно называя его новым именем. «Игнат, ну зачем такие вопросы? Может, Лиза вообще про это говорить не хочет?» Несколько секунд он пристально смотрел в сторону насторожившихся подруг. Маша успокаивающе положила ладонь поверх Лизиной руки, сама докторша явно была смущена или расстроена. Следовало показать девчонкам, кто в лесу хозяин. «Я мог бы найти его и избить, если он тебя обидел». «Слушай, тебе лишь бы подраться!» — не на шутку возмутилась Маша, скрестив руки на груди. А вот реакция Лизы его изрядно удивила. «Никого не надо бить», — неожиданно резко заговорила она. «Брис ничего плохого мне не сделал. Просто я не в восторге от настойчивых мужчин, которые думают, что им все позволено с женщинами. Не терплю наглых и нахальных». Лиза вдруг вспомнила липкие раздевающие взгляды Руслана на первых свиданиях. Его мягкий обволакивающий голос, горячие пальцы, постоянно желавшие погладить ее колено или плечо. Брис, по крайней мере, сразу дал понять, что ему нужно, а потом отпустил, когда я об этом попросила, и даже не пытался больше прикоснуться, пока мы шли по лесу вместе. Желая разрядить обстановку, Маша наигранно шутливым тоном проворковала. «Ох, Лизонька, если тебе рассказать про мою первую встречу с Броком, он же чуть не покусал в гневе, рычал, грозился из меня суп сварить». «Не надо вспоминать, пожалуйста», — застонал Брок, схватившись за голову. Доктор Морозова с замиранием сердца смотрела, как этот большой и строгий с виду человек опускается на пол возле дивана, на котором они сидели, а затем кладет голову на колени жене. «До сих пор не могу себе простить, что тебя той ночью напугал». «Это уж точно». Маша наклонилась и поцеловала его в макушку, а потом обратилась к Лизе. «Я уверен, они все трое замечательные ребята. И Брис такой же хороший, как мой Игнат. Ты же у меня хороший, правда?» «Я лучший!» — рявкнул Брок так, что дрогнули стекла. «Скажи прямо и откровенно, что я самый лучший!» «Во всем!» — засмеялась Маша, и тогда он подхватил ее на руки, чтобы закружить по комнате. Лиза с невольной улыбкой смотрела на двух счастливых взрослых людей, которые дурачились сейчас, словно дети, полные искренней нежности друг к другу. В душе ее вдруг шевельнулась легкая зависть, и вслед за ней отчаянная смелость. «Ну, если Брис и впрямь такой замечательный, то я не против увидеться с ним еще раз». «Неужели Барсу повезет?» — усмехнулся Брок. А Маше вдруг пришла в голову одна мысль, но озвучивать ее вслух она не стала, тем более что гостья собиралась уходить. «Брок, ты проводишь Лизу? Можем все вместе прогуляться?» «Конечно, провожу. Только останься дома, ладно? Я скорехонько вернусь». «Хорошо», — согласилась Маша, правда, немного удивленная его отказом совместной прогулки. «Да я сама дойду. Здесь же недалеко, и горят фонарики», — пыталась протестовать Лиза. Но Брок довел ее до коттеджа, наскоро попрощался и побежал к лесу. Побродив немного между чернеющих в сумерках стволов сосен, он негромко свистнул и прислушался. Какое-то время не было слышно ничего подозрительного. Медведь уже собирался возвращаться к Маше, но вдруг из-за развесистой старой лиственницы вышел человек. Он был почти так же высок, как Брок, но более изящного телосложения. Двигался грациозно и мягко, будто перетекая из одного положения в другое. «Что я тебе, собачонка, на свист прибегать?» низким вибрирующим голосом спросил Брис. «А я должен орать на всю округу, чтобы ты соизволил прийти?» в тон ему грубо ответил медведь. «Тоже мне барин нашелся». «Чего хотел?» холодно спросил Брис. «Тебе, видно, мало одной женщины, понадобилась еще и вторая. Почему Лиза каждый вечер приходит в твой дом?» «О, да ты никак уже ревнуешь. Зима дружит с Машей. Они много разговаривают, я здесь ни при чем». «Зима?» — удивленно процедил Брис. «Я так ее называю», — терпеливо пояснил Брок. «Моя Маша теплая, солнечная, словно летний полдень на земляничной поляне, а Лиза даже пахнет снегом. Я прозвал ее Зима. Вы с ней чем-то похожи. Оба строгие, закрытые, со спокойными лицами, только глаза выдают все, что у вас внутри. У нее очень красивые глаза, ты заметил?» Брис даже не смог сдержать глухое рычание, выслушивая, как Брок описывает Лизу, будто знает о ней все самое сокровенное. Но тому напротив забавно было видеть такого же изгоя, как он, в состоянии тревоги и вожделения. Очень бодрил мятежный дух, оттого медведь и решил еще подразнить надменного барса-одиночку. «Зима ни за что не пойдет в лес. Ты здорово ее напугал в прошлый раз. Я могу понять тебя как мужчина, но если попытаешься еще раз ее обидеть, так и знай, шкуру с тебя спущу». Брис продолжал молчать, чувствуя, как внутри клокочет негодование самого себя и страстное желание снова увидеть ту ясноглазую женщину, почувствовать ее соблазнительный запах, коснуться нежной белой кожи. Медведь только взбудоражил приятные воспоминания своими намеками. «Если она тебе нужна, бродяга, придется выбираться из чащи». «Мне хорошо и здесь. Она скоро уедет, зачем мне ее знать?» «Надеюсь, зима останется до весны», — Брок тяжело вздохнул. «Это зависит от того, что будет с моим ребенком, появится ли он на свет». «Я слышал, ты станешь отцом, тебя можно поздравить?» «Стану ли? Наш малыш очень слаб. Неизвестно, чем все закончится». Брок вдруг захотел поскорее вернуться к Маше. Его охватывало беспокойство от того, что она находится одна. «У Лизы есть семья, муж, дети?» — вдруг приглушенно спросил Брис, нетерпеливо ожидая ответа. «Ее родители давно умерли. А тот, кого она любила, женился на другой женщине. Зима рассказывала это Маше, я случайно услышал. Кстати, Лиза не против встретиться с тобой еще раз», — усмехнулся Брок. «У тебя еще есть шанс, Барс. Только не заводи ее больше в лес. Сразу, по крайней мере». Брис резко вскинул голову, его удлиненные глаза, казалось, вспыхнули в полумраке. «Очень я нуждаюсь в твоих советах, толстая шкура». Брок насмешливо сплюнул в сторону, давая понять, что говорить больше не о чем, и повернулся, собираясь бежать в коттедж. «Мне пора. Сам решай, как тебе поступать. Она заслуживает достойного мужчину, а не труса, который может только облизываться да мурлыкать издалека. Кстати, не забывай, здесь есть еще шустрый волчонок, и Маше он очень понравился. Возможно, Лиза тоже найдет его симпатичным парнем. Пожалуй, для меня это был бы лучший вариант. Пусть подружатся, а ты продолжай скитаться один». На это острое замечание Брис неожиданно издал гортанный звук и бросился вперед, но Брок круто развернулся, готовясь отразить любой удар. Мужчины замерли, глухо ворча, и некоторое время пристально смотрели друг другу в глаза, оскалив зубы. Потом Брок чуть отступил назад, примирительно вытянув вперед ладонь. «Маша сейчас одна, мне нужно скорее вернуться. С удовольствием свернул бы тебе шею, да вдруг она еще кому-то пригодится. Я терпеть не могу волчонка, потому и нашел тебя. Я чувствую, что вы с Лизой подходите друг к другу. Могли бы попытаться быть вместе?» «Женщины могут причинять боль», — прошептал Брис, медленно выходя из боевой стойки. «Я это запомню», — выучил каждой клеточкой своего тела. «Может, раньше тебе просто не везло? Стоит попробовать еще раз?» «Лиза — врач. И та, другая, тоже была врачом». «Тебя пытала женщина?» У Брока перехватило дыхание от злости, сами с собой сжались кулаки. Она смотрела и улыбалась. Но поначалу говорила, что хочет мне помочь, убеждала, что я нравлюсь ей, и мы можем убежать вместе. Ее звали Эльза. Она работала с доктором. У нее тоже были белые волосы, голубые глаза, и когда я вижу Лизу... Она заставляет тебя вспоминать. Тогда, может, тебе отказаться от попыток увидеться с ней? Брис грустно улыбнулся, покачав головой. Мне становится только хуже. Я головой понимаю, что сейчас все иначе, но моя душа не может смириться с унижением. А недавно в лесу, когда я увидел Лизу впервые, мне показалось на миг, что вернулась Эльза, чтоб снова мучить меня. Только теперь мои руки не связаны, и я мог бы ее убить, понимаешь? Я хотел убить Лизу и легко мог сделать это, а потом я заглянул в ее глаза и понял, что она другая. Но во мне уже просыпалась ярость. Тогда я решил, что эта другая должна ответить за все, что сделала со мной Эльза. Я едва сдержался. Она была такой беззащитной в моих руках. «И что же тебя остановило?» «Ее слезы». «Значит, ты все же не до конца зверь», — сознанием дела подтвердил Брок. «Хотя люди порой делают вещи и страшнее. Слушай, не думал даже, что это скажу, но... Ты можешь прийти к нам. Просто прийти к дому, остаться на улице, если не захочешь заходить внутрь. Когда-то мне самому Машин дом казался ловушкой. Потом все изменилось. Женщины могут дарить радость, покой, счастье. И боль, конечно же. Страх потерять самое ценное, самое нужное тебе. Но это стоит того, поверь мне. Когда она смотрит на тебя с любовью, нежно прикасается и ласково что-то говорит, когда ты чувствуешь на своем плече ее сонное дыхание, за это можно отдать все и многое пережить заново, даже боль. «Вот уж не думал, что ты способен так ладно рассуждать», — картинно удивился Брис. «Похоже, твоя маленькая женщина тебя изменила». Брок недовольно дернул бровью, снисходительно фыркнул. «Я не болтун, но ради Маши я готов на все. А ты боишься всего лишь вернуться в прошлое и обнюхать старый скелет. Прощай, Барс, я сказал тебе все, что планировал, мне пора». Он помчался к дому, а Брис еще долго бродил поблизости, наблюдая из леса, как гаснут окна на первом этаже, а потом загорается маленький светильник на втором. Огонек горел долго, и только за полночь комната погрузилась во мрак.